— И он пришел? — спросил Гордей, и Леша кивнул. — Что ж не помог тебе? — Да, брат, пришел. И в назначенный час, и в назначенное место. Да только не один он пришел, а еще несколько человек с собой прихватил. А я туда намного раньше пришел, и в укромном месте его дожидался. И не потому, что не верил ему, а чтобы внимание к себе не привлекать. Видок у меня был еще тот. И увидел, как они рассредоточились так, чтобы все пути отхода мне перекрыть. А командир на лавочку уселся и стал газету читать. Ждал, значит. — Они тебя хотели арестовать? — недоверчиво спросил Гордей. — Неужели твой командир поверил в твое предательство? — Не думай о них так хорошо, брат. Криво усмехнулся Леший. — Живым я им был не нужен. Тут-то я и понял, почему ребята меня так от этой встречи отговаривали. Они заранее знали, что ничем хорошим она для меня не закончится. Только боялись, что я неповерим. Мне ж командир как второй отец был. — Ну и гнида ж твой командир оказался, — сказал, как плюнул Гордей. — Ты даже не представляешь себе, какая! — невесело усмехнулся Леший. — Только я об этом уж позже узнал. А тогда они меня где-то час прождали, пока поняли, что бестолку. — Ты сбежал? — спросил Гордей. — Зачем же бегать? Если можно тихо отсидеться, а потом незаметно уйти, — хмыкнул Леший. — Только куда? — Зайти в деревню, чтобы вещички кое-какие забрать, я еще мог. А вот оставаться там уж нет, потому что я знаю, как у нас искать умеют. Они, как я потом узнал, действительно в этой деревне побывали и выяснили, что я там жил. Я тогда обозлился страшно и написал обстоятельный рапорт, который по почте нашего самого главного начальника отправил. Надо было журналистам идти, — сказал Гуров. Время было перестроечное, печатали все, что угодно, и вашу историю на ура бы приняли. Другой на моем месте так, может, поступил бы. Но не уверен, что от этой статьи хоть бы какой-то толк был. Тогда чего только не печатали. С газетных страниц грязь потоком лилась, так что на еще одну публикацию никто бы и внимания не обратил. Только я офицер. И все мои предки родине служили, как бы она ни называлась. Не мог я присягу нарушить и государственные тайны разглашать. А ведь они тогда именно этого страшно боялись. Но по совершенно другой причине, потому что обо мне по себе судили. — Какой причине? — насторожился Гуров. — Мне почему-то кажется, что у вас в этой истории второе дно есть. — Есть! — кивнул Леший. — Только я об этом уж потом узнал. — А тогда пошел я по России скитаться и сдох бы где-нибудь под забором, если б ты, брат, меня не встретил и ты меня не спас. — Да ладно тебе! — отмахнулся Гордей. — Какие между нами счеты могут быть? — А то я сам начну вспоминать, сколько ты раз меня спасал. Меня бы в живых давно уж не было, если б не ты. — Ну, а после того, как ты меня вылечил, я снова в Москву съездил, — продолжал Леший. — Так вот куда ты тогда отправился, — воскликнул Гордей. — Да, уж очень мне хотелось с командиром своим бывшим по душам поговорить, — недобрым голосом произнес Леший. — И ты с ним поговорил? Гордей знал Лешего как никто в этой комнате. Кажется, в исходе этого разговора не сомневался. — Да. Мы с ним очень предметно побеседовали, — кивнул Леший. — Я такое узнал, что сам себе удивляюсь, как на месте его не пришиб. — Не пришиб, — встрял Назаров. — А что ж его потом в закрытом гробу хоронили? — А я его не убивал. — Я его живым оставил, — сказал именно ему Леший. — Я так рассудил. Раз я в аналогичной ситуации смог выжить, то пусть и он попробует. А то, что у него ничего не вышло, так это не моя вина. — Так что ж он тебе такое сказал-то? — нетерпеливо спросил Гордей. — А то, что это была неодобренная руководством операции, а самодеятельность нескольких высокопоставленных вояк. И мы все пятеро, оказывается, числить в отпусках. То-то мы удивлялись, что по старым документам едем. Никогда такого не было, нам всегда новые давали. — А зачем же все это? — удивился Гордей. — Алмазы, — уверенно сказал Гуров. — Я это время хорошо помню. Каждый тащил, сколько мог урвать. Вот и аппаратуру эту, наверное, списали, как якобы вышедшую из строя, а на самом деле продали за алмазы, а Локтев их потом в союз вывез. — Я сразу понял, что у вас хорошая голова, господин полковник, — с уважением сказал Леший. — Так оно и было. А по условиям их, естественно, устного договора, раз аппаратура на территорию страны прибыла, так извольте расплатиться. А то, что воспользоваться нею не смогли, к нам из Москвы потом объяснили, это форс-мажор. Якобы наша группа повела себя неосторожно, чем вызвало подозрение. За ней стали следить, вот и взяли возле тайника. А у моих боевых товарищей, значит, были такие операции, что... Джеймсу Бонду впору застрелиться от стыда, да и я с сосунком уже не был. — Получается, что вас второй раз предали, — заметил Гуров. — Получается, — невесело подтвердил Леший. И когда командир узнал, что не только я жив, но еще и в Россию добрался, то я стал для них смертельно опасным, и постарались они мне рот навсегда заткнуть. — Чтоб ты к газетчикам не обратился. — спросил Гордей. — Но ты же сам сказал, что тогда столько грязи печатали, такими помоями армии и прочие структуры обливали, что на еще одну статью внимания никто не обратил бы. — Не обратил бы, если бы, — начал Леший. — Если бы она была санкционирована, — продолжил Гуров. — А так некоторые люди очень сильно заинтересовались бы, что это за народное творчество такое. — И почему с ними не поделились? — закончил Гордей. — А что ж с твоим рапортом случилось? — А не дошел он по назначению. Командир мой бывший, хоть сволочью последний оказался, но дураком не был и такое предвидел. А поскольку он всегда мог человеку в душу влезть, то своими глазами и ушами везде оброс. Вот ему его прямо из канцелярии переправили. А Локтев-то ж зятем Назарова стал. Вот и понял командир, какой у него в руках неубиенный компромат на генерала. Потому что Назаров на повышение шел. И зять предатель ему совсем был не нужен. А раскроется вся эта подлость, не видать ему ни новой должности, ни новой звезды. И дело не только в зяте, но в том, что командир в его непосредственном подчинении был. И Назарову тоже вломили по полной. Вот и договорились они. Что забудет командир про эту историю, если генерал его на свое место посадит? Тому деваться некуда было. Он так и сделал. Меня усиленно искать начали. А то вдруг я не успокоюсь и карьеры их блестящие порушу. Бардак, который в стране творился бардаком. Но они на это дело все силы бросили. Да, вот только фотография у них была старая, еще армейская, а каким я стал после Африки, они не знали. А потом и внешность у меня поприличнее стала, и нормальные документы появились. Ну и подонок у тебя командир был. Леший, здесь все свои скажи, как эта сволочь сдохла, — попросил Гордей. Видимо, для того, чтобы успокоиться, ему нужно было твердо знать, что тому пришлось, мягко говоря, не сладко. Подробности вам ни к чему, поэтому скажу кратко. Смерть его была страшной. Если б можно было, я б его еще раз казнил. — Он что-то еще натворил? — догадался Гуров. — Он отца моего убил, — севшим голосом сказал Леший. — Когда я пропал, папа к нему обратился, чтобы узнать, что случилось. А тот ему в лоб. «Твой сын — предатель!» — отец так успел крикнуть. «Не верю! Инфаркт!» Так и не стал у меня папы, а мама его ненадолго пережила. «Я бы сам за такую убил», — не сдержавшись, — сказал Гуров. «Весь наш разговор с бывшим командиром я на диктофон записал, а потом с семьями товарищей моих погибших встретился и дал им послушать, а еще рассказал, какой смертью их родные погибли. По чьей вине? И копии этой записи везде разослал, где-нибудь да заинтересуются. Друзьям дал послушать. и договорился с ними, что мне сообщат, когда Локтев Назаров в Москве объявится. А недавно один из них мне позвонил и сказал, что этот ублюдок в Россию вернулся. В отставку вышел и на вольных хлебах посильную помощь разным старым знакомым оказывает. Собирался я в столицу наведаться. Да тут то одно, то другое. Ладно, думаю, столько лет ждал, еще подожду. А потом эта история с Еленой началась, и я, как только описание некого Александра услышал, так сразу заподозрил, кто это в Белогорск прибыл и воду мутит. Нам же тогда перед отъездом его фотографию показывали. Так я эту морду на всю оставшуюся жизнь запомнил. А уж когда мне его имя, отчество назвали, тут и последние сомнения исчезли. «Где ж вы его нашли?» — спросил Гуров. «В общежитии для железнодорожных рабочих. Там среди гастарбайтеров затеряться как нечего делать», — объяснил Леший. «Он и пискнуть не успел, как я его по дороге перехватил и сюда привез». «Ну, о том, что ты с ним делать собираешься, я не спрашиваю», — сказал Гордей. «А что можно сделать с предателем и убийцей?» — спросил Валеший. «На его совести 7 трупов. Товарищи мои боевые, которые по его вине смерть страшную приняли. Родители мои, которые до срока ушли. Ребенок мой, не родившийся. Это только те, кого я знаю, потому что он предатель по сути своей. Это явно не все. Послушай, не спеши, не руби с плеча, не пари горячку», — собрав остатки самообладания, начал Назаров. «Я отдам тебе все, что у меня есть. А это немало, это очень немало». «И что я буду делать своими деньгами?» — зло рассмеялся Леший. «Благодаря им у меня новые уши с ногтями вырастут. Или я нормальным мужиком стану? Смогу жениться, детей заведу. А может, они воскресят всех, кто мне был дорог?» «Иван Александрович, не отдавайте меня ему», — умолял Назаров. «Вы не представляете себе, какие документы у меня есть. Это такой убойный компромат, что вы очень многих людей сможете в руках держать. Да вам в Москве будут в ножки кланяться, и с нефтью вам помогу. Я вас с такими людьми сведу, что вам и не снилось. Только не отдавайте меня ему». «Заткнись!» — заорал Гордей. «Ты ему жизнь сломал, а теперь просишь, чтобы я за тебя заступился. Он мне брат, а ты сволочь последняя. Будь что хоть сейчас мужиком. Умел гадить, умею отвечать. Пошли, Гуров». Гордей встал со стула и пошел к двери, а Гуров за ним. «Не волнуйся, брат, он мне документы отдаст и все остальное как на духу скажет», — сказал он вслед Лешей. «Кстати, мне отпуск нужен. Нет базара, только к свадьбе. Вернись, пожалуйста, ты же у меня свидетелем будешь», — попросил Гордей. «Вернусь», — твердо сказал Леший. Гордей и Гуров вышли к машине, хотя окно в комнате было открыто, но вонь там все равно стояла такая, что они теперь с наслаждением вдыхали холодный свежий воздух, как духи, и не могли надышаться. «Словно в бочку с дерьмом нырнул», — зло сказал Гордей. «Да, и нахлебался там так, что с души воротит», — поддержал его Гуров. «Давай, как приедем в баню, пойдем, ей-богу, от этого всего отмыться хочется», — предложил Гордей. «А мозги свои тоже попарим да вымоем, чтобы все забыть». «Невесело», — спросил Гуров, но согласился. «Пойдем. А еще найдется. Давай выпьем, а то до того погано, что тошнит уже». «Найдется», — пообещал Гордей и позвонил домой. «Аленушка, включи сауну, мы уже возвращаемся». По дороге Гордей несколько раз искоса посмотрел на полковника, потом все же сказал: «Надеюсь, Гуров, ты понимаешь?» «Ничегошеньки не понимаю», — помотал головой тот. «Я вчера так устал, что до сих пор отсыпаюсь, а ты мне мешаешь». «Знаешь, понимаешь», — тоже успокоившись, удовлетворенно констатировал Гордей. Позже, уже в сауне, когда они, разомлев и немного отвлекшись от всех событий этого страшного дня, отдыхали в предбаннике, Гордей сказал: «Гуров, мы с Аленушкой тебя на свадьбу приглашаем. Ты же в пятницу здесь еще будешь?» «Вы же, как я понял, тихо. По-семейному отметить хотели», — удивился Лев Иванович. «Я, Гуров, к тебе в семью, конечно, не навязываюсь. Но только ты нам с Аленушкой не чужой. — решительно заявил Гордей. — Не спаси ты ее тогда, еще неизвестно, как бы все повернулось. Да в остальном выручил. — Да у тебя такой леший, что он и сам бы до всего додумался, — скромно заметил Лев. — Не спорю. Ума ему не занимать, но и ты своих заслуг не преуменьшай, — возразил на это Гордей. — Да и совсем уж тихо по-семейному не получится. Придется Волгу снимать. — Ресторан, что ли? — спросил Гуров. — Да причем самый большой в городе, потому что бабушка кнутом нащелкала. — Не без гордости, — сообщил Гордей. — В каком смысле? — удивился Лев. — В прямом, — развел руками Гордей. — Она сказала, что внучка у нее одна, и замуж выходит один раз и на всю жизнь, так что в пятницу регистрироваться и венчаться мы в городе будем, а в субботу уж в деревне гулять. — А, так я тебе в роли свадебного генерала понадобился, — усмехнулся полковник. — Не обижайся, Гуров, — попросил Гордей. — Но там люди и покруче тебя будут. Я сказал, что бабушка кнутом щелкнула. — Понятно, — кивнул тот. — Она всех своих бывших пациентов заставит прийти. — Да их и заставлять не надо, — отмахнулся Гордей. — Кто же о своем будущем не думает? — А ну как прихватит по-серьезному? Куда кинешься? — К врачам, химию глотать. Лекарства поддельные, от которых вред один. В лучшем случае они просто не повредят. К кому тогда они на поклон пойдут? А к бабушке, потому что травка-то она надежнее будет. Как же с ней после этого не дружить? Да и врачи сейчас такие, что от них лучше подальше держаться. Это ведь не старое поколение, которое свое дело действительно знало. — Это Людмила и всем так считает, — поинтересовался Гуров. — А я что, в мешке зажитым живу? — возмутился Гордей. — Между прочим, мама у меня ни одной купленной в России таблетки, где бы ее ни сделали, не подхватила. Я все до единого лекарства из-за границы заставляю, потому что там за ними контроль соответствующий. А у нас такого намешают, что и здоровый Богу душу отдаст. Да, интересно будет на это высокое собрание посмотреть. — Ладно, приду, — согласился полковник. — А сегодня в санаторий вернусь. У вас предсвадебные хлопоты предстоят, так что я лишним буду. Вот пообедаем и езжай. Уже позже, провожая нагруженного банкой с травой и термосом с настоем Льва Ивановича до машины, Гордей спросил. — Скажи, Гуров, а ты смог бы все это выдержать? Он не говорил, что именно это. Но и так было понятно, что имел в виду историю Лешего. — Не знаю, Гордей, — подумав честно, признался Гуров. — Не буду высокими словами бросаться. Просто у каждого человека есть свой предел. У кого-то выше, у кого-то ниже. Но узнаешь это только тогда, когда попадаешь вот такой переплет. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, — отмахнулся Гордей. — А вообще ты прав. Никто этого заранее знать не может. К счастью, а точнее к величайшему облегчению Гурова, джип Воронцова был не только вымыт и вычищен самым тщательным образом, видимо, еще и проверен хорошим специалистом, потому что мотор, сиявший чистотой машины, урчал тихонько, равномерно и довольно. Персонал санатория уж привык к тому, что Гуров вел себя как хотел, и не обращал на это внимания. Лев собрался первым делом поговорить с женой, а то как занялся расследованием, так ни разу и не позвонил, правда, не по своей вине. Но, посмотрев на часы, он решил, что лучше сделать это поздно вечером, потому что звонить сейчас смысла не было. Мария наверняка была в театре, готовилась к спектаклю, и отвлекать ее в это время было ему строжайшим образом запрещено. За ужином бальзаковского возраста дамочки, увидев его, принялись активно шушукаться, иначе как строили предположение насчет того, куда, а главное, к кому это он ездил. И Гуров был стопроцентно уверен, что вывод, конечно, сделали однозначный. К женщине, как говорится, у кого чего болит. Ну и далее по тексту. Вернувшись в номер, Гуров включил телевизор и устроился в кресле напротив него. Он сам не заметил, как задремал, потому что услышанные им сегодня страшные истории из жизни Лешего, как ни старался, не выходило у него из головы, и мозгам требовался элементарный отдых. Проснувшись, он посмотрел на часы и решил, что Мария уже должна быть дома, Но домашний телефон не отвечал, тогда он позвонил на сотовый. Услышав веселый голос Марии и всякие прочие шумы, вроде смеха и музыки, он рассмеялся. — Я вижу, ты, благоверная моя, не скучаешь. — Как и ты? — мгновенно ответила она. — То есть? — удивился он. — Я тут не развлекаюсь, а тут лечу, с это занятие нудное. И чтобы развеяться и развлечься, постоянно сбегаешь из санатория, да еще с ночевками, — съязвила она. — А ты, как настоящая жена сыщика, обзвела здесь агентурой, — удивился он. — Я не думала за тобой следить. Просто доброжелатели позвонили в театр и выразили мне глубочайшее сочувствие по поводу того, что мне так не повезло с мужем, который гуляет в Белогорске напропалую. Ты, наверное, еще 2 года назад там с кем-нибудь связался, а сейчас восстановил отношения, чтобы скучно не было. И борьба с прозой жизни так увлекла тебя, что ты даже не соизволил мне несколько дней позвонить. Самым язвительным, изумевших свою богатом арсенале тоном, подчеркнула она. — Я даже знаю, кто был этот доброжелатель, — ответил он ей, хотя не имел привычки обсуждать с кем бы то ни было подобные темы, все-таки попытался объясниться, чтобы несколько разрядить обстановку и свести все к шутке. Это была одна назойливая дамочка, чье излишнее настойчивое внимание к своей скромной персоне я грубо проигнорировал. А в действительности все было совсем по-другому. — А, понимаю, ты предпочел ей другую дамочку, и она, обидевшись, решила отомстить. Ехидно поинтересовалась она, и тут до него дошло. — Мария, это, кажется, прилично выпила, — догадался он. — Ты ведешь себя как хочешь, а мне нельзя, — возмутилась Мария. Как говорится, жена да последует за мужем своим. — Ладно, вернусь тогда и поговорим, — разозлился он и отключил телефон.